Пылающий ветер. Джалил выставил блок руками и создал барьер из энергии и решил положиться на силу своего тела. Поток пламени врезался в тело юноши. Это была не физическая атака, и ее физическая мощь была низка, но магический эффект был ужасающим. Это пламя было крайне трудно потушить, и оно еще долго горело. Мировая энергия, которая служила топливом для пламени, была бесконечна, что создавало еще более страшный эффект. Змеиная молния. Джалил еще не успел оправиться от жгучей боли, оставленной пламенем, как за его спиной послышался голос Эрика. В руках юноши было черное копье. Оно выстрелило вперед, словно атакующая змея, и в какой-то момент стало искрить молниями. Молнии собрались в единое существо, приняв форму змеи. Ее раскрытая пасть была направлена на Джалила. Юноша знал, что все змеи ядовиты, и это не может быть исключением. Он пытался уклониться, но змея последовала за ним и вонзилась в ногу. Мощный поток молний вырвался наружу, обжигая цель и парализуя его тело. Проиграл. Джалил, все еще дымящийся от жара, начал падать на арену. Он был повержен. Зрители молчали. Исход был очень непредсказуемым. Они знали об истинной силе Эрика, но сейчас оказалось, что в прошлом он сдерживался. Не верю, это невозможно. Его сила не была так велика. Как он мог так просто выиграть? Иллюзия арены рассеялась. Джалил поднялся на ноги. Его тело вернулось в норму, раны исчезли, и он снова стал похож на человека. Джалил подошел к Эрику. «Ты крут, давай дружить». Эрик с помощью теневой волны видел, как Джалил вытянул руку вперед. Эрик в ответ вытянул свою и пожал ему руку. «Не против. После боев, может, зайдешь ко мне в гости? Я устрою тебе небольшую экскурсию и познакомлю с парой очаровательных девушек. Почему бы и нет? Обязательно зайду в гости». Глава 318-320. «Я тебе не проиграю». Победа Эрика была первой в финале, но ее оценили по заслугам. Зрители делали ставки, и после каждого боя их соотношение менялось. Сейчас шанс Джалила на победу в турнире упал на незначительную величину, а шансы Эрика наоборот выросли. Правда, они оба находятся далеко от признанных гениев, и им еще предстоит показать себя, чтобы люди поверили в их силу. Среди первой пятерки находятся такие люди, как Демон Кинг, Сапфир Атти, Мавия Вентури, Жазигама Камариньо и маленький Лев Лиорензи. Последний был непризнанным талантом в самом начале турнира, но после чистой серии побед он стал довольно известен, особенно тем, насколько безжалостным бойцом он был. Его противники были ужасно избиты и выброшены с арены. Он показал силу, нисколько не уступающую остальным лидерам турнира. Тем временем зрители начали активно обсуждать этот бой. Эрик показал свое превосходство, но, как многие могли заметить, он не считался сильнейшим среди участников турнира. В некоторых местах среди зрителей появился шум. В основном это были люди, сделавшие ставку против Эрика и проиграли свои деньги. Они кричали о том, что мальчишка жульничает. Тогда судьям пришлось выступить на арене, чтобы утихомирить толпу. Прошу вашего внимания, на арене есть много правил, но нет ни одного правила, запрещающего скрывать свою истинную силу. Участник турнира показал хорошие результаты ранее, но сейчас он был бы в проигрышной ситуации против более сильных противников, поэтому он решил больше не скрывать своей силы. Эти действия были законными. Не было никакой подмены участников, не было зафиксировано принятие запрещенных лекарств или применение запрещенных методов борьбы. Участник абсолютно чист. К сведению, зрители, делающие незаконные ставки в подпольных букмекерских конторах, считаются нарушителями. Если мы узнаем об этом, то немедленно выставим вас с турнира. Это понятно? Хотя судья объявил о нарушении правил арены из-за ставок, на самом деле никто никого не будет выставлять или закрывать контору. С этих ставок все имеют неплохой процент. Так зачем лишать себя прибыли? Но этот намек был хорошо воспринят толпой, и они немного угомонились. Учитель, почему вы остановились? Вы говорили, что мы должны забрать этого парня. Среди зрителей было несколько неприметных человек. Это был старик и сопровождающий его юноша. У старика на груди был символ фракции под названием «Первозданный дворец пурпурного тумана». Они пришли в этот мир несколько месяцев назад и провели тщательное расследование по поиску человека, от которого исходил сигнал их фракции, и этот сигнал привел их к Эрику. «Нет, мы не можем вмешиваться». Юноша удивился и переспросил. чем вы, учитель. Так, ни о чем, нам пора уходить. Что, мы так просто оставим его здесь? Он же носит символ нашей фракции. Как мы можем оставить его здесь? Разве нас отправили не решить этот вопрос? Высшие организации могут наказать нас за вмешательство в дела низших миров, если узнают, что здесь ходит наш человек без какого-либо разрешения. Иди на улицу, мы отправляемся домой. Но, старик строго посмотрел на ученика и отругал его. Ты смеешь перечить мне? Юноша вздрогнул, почувствовав гнев учителя. Никак нет, учитель, я жду вас вне арены у главного входа. После этого испуганный юнец ушел, оставив своего учителя. Старик посмотрел на зрительские места на другой стороне арены. Его взгляд был прикован к пустому креслу. Его голова слегка приопустилась, когда он тихо произнес: «Ваше высочество, этот смертный старик был глуп и не распознал вас. Я прошу прощения, что помешал вашим делам. Я прошу вас отпустить моего ученика и не наказывать его. Он не виноват, что оказался здесь. Это я взял его сюда для расширения своего кругозора». Зрителям было невдомек, что на пустом кресле кто-то сидел. У людей даже мысли не было занять это место. Они не видели никого, но вели себя так, будто там кто-то сидит, но они по какой-то причине не обращали на него внимания. Только старик видел размытую тень и завораживающие красные глаза. Он увидел этого человека не сразу, да и причин вначале для этого не было. Только когда он увидел черные крылья за спиной Эрика и почувствовал сквозь барьер его энергию, ему на ум пришла одна идея, и он решил проверить свое окружение. Старик был удивлен и напуган, когда открыл существование, которое ему нельзя было видеть. Тень на кресле стала четкой. Старик увидел красивую женщину в черном платье. Она имела черные волосы и темную ауру, как будто была порождением ночи, снизошедшим к смертным при дневном свете. Она испускала легендарное чувство превосходства над смертными. Даже старик чувствовал себя всего лишь жалким насекомым в ее присутствии. Женщина, не поднимая взгляда, махнула рукой. «Ступай, этот мальчик – часть Дворца Вечной Ночи. Его существование не ваша забота». Старик почувствовал, как с его старых плеч как будто бы свалилась гора. Он мгновенно исчез с арены и появился на улице. Юноша тут же подошел к нему. «Учитель, что вас так напугало? Эта территория находится под наблюдением императрицы Храма Чистой Луны. Мы должны покинуть это место, чтобы не спровоцировать катастрофу для нашей фракции». Друзья Эрика были рады победе своего друга и всячески поддерживали его, крича со зрительских мест. Алиса и маленькая Лилия радостно улыбались. Они пришли сюда не смотреть на бои, а только чтобы поддержать Эрика. Но был и еще один человек, кто очень радовался за победу юноши. «Знала, что ты справишься. Скоро будет и мой черед. Надеюсь, ты будешь смотреть на меня и искренне поддержишь». Вия сидела в своей комнате. Ее сверкающие в полутьме глаза пристально смотрели на экран. Глядя на победу Эрика, она была вся в предвкушении своего поединка. Зал почетных гостей. Здесь собралась вся верхушка страны, включая лично императора, который пришел сюда как представитель власти и как отец одного из участников турнира. Его присутствие на самом деле было обязательным, поскольку здесь присутствовали очень важные гости из священного суда. Личность председательствующего старца была не ясна, но его положение в суде было очень привилегированным, поскольку он носил регалии, недоступные обычным старейшинам. Его золотая мантия была артефактом, как и его золотая маска, и их уровень отнюдь не мал, как может показаться. Старик носил на себе блокирующий артефакт, который скрывал его силу и ауру. Его имя было неизвестно, но все предпочли называть его старшим судьей, поскольку старик сам пожелал этого, да и его обязанности в данный момент были именно такими. Кроме императора и судей, здесь присутствовали лидеры семи семей императорских защитников, их великие старейшины. Также присутствовали все лидеры и великие старейшины других фракций, располагающихся на территории империи. Мария также присутствовала здесь. Она является могущественным представителем Зала Теней, не уступающим великим старейшинам в силе. Победа Эрика принесла ей много удовольствия. Она не делала акцент на том, что он как бы ее ученик, а скорее это было что-то дружеское. Но в глазах других это было иначе. Кто-то смотрел с завистью, кто-то скрывал свое недовольство. Эрик был представителем Зала Теней, и многие считали, что он является кровным наследником какого-нибудь старейшины. Поэтому он с детства имеет кучу ресурсов для тренировок и могучего бессмертного учителя в качестве поддержки. Такое мнение было у многих зрителей. Люди привыкли вешать негативные ярлыки на всех подряд по какой-нибудь порой незначительной, причине. В этот момент к Марии подошел старик в золотой маске. «Поздравляю, ваш ученик показал неплохие результаты. Спасибо, но вы немного ошибаетесь, я всего лишь куратор. Эрик достиг всего собственным трудом, а я просто присматриваю за ним. Хаймэм, вы очень скромная, нельзя отрицать того, что своим несгибаемым и волевым примером вы подбодрили его». И он решил равняться на вас. Возможно, он пойдет по вашим стопам и станет могущественным воином. Мария тяжело вздохнула и отрицательно покачала головой. Ему не стоит равняться на меня, это будет ошибкой. Я предпочла бы, чтоб он проложил свой собственный путь, не подражая другим. Это правильно. Каждый человек уникален по-своему. Нет гарантий, что ему может подойти уже доведенный до совершенства стиль. Даже если этот человек будет утверждать, что все будет хорошо, это будет только глупой ошибкой учителя. Он просто не понимает истинной природы своего ученика. Мария кивнула в ответ. Никто не видел, что в этот самый момент ее собственная теневая волна исследовала старика в золотой маске. Это было так идеально и неуловимо, что даже он не осознал этого. Мария повернулась в сторону старшего судьи и спросила. «Мы раньше с вами нигде не встречались?» Старик слегка улыбнулся и честно ответил. «Вы правы, это было очень давно. Тогда вы были еще очень юны, поэтому вы можете не помнить меня, хотя, все же вам удалось уловить от меня знакомое чувство. У вас хорошая память». Мария на мгновение задумалась, а потом ответила. «Благодарю вас за похвалу, но я все еще нуждаюсь в подсказке. Если позволите, я бы хотела знать немного больше». Старец улыбнулся шире. «Неспроста ношу свою маску, но я обещаю, вы обязательно получите ответ. Итак, пора объявить четвертую пару бойцов». После Эрика была пара не менее захватывающих поединков. Ученик из башни знаний показал феерическое шоу огня, от которого люди были в настоящем шоке. Кто же знал, что их мастер пламенной сферы достиг такого уровня? И это было при том, что ранее он проиграл несколько раз, не выявив своей сферы огня. Выходит, что не только Эрик скрывал свою силу. Вторым шокирующим представлением стал ученик из морской академии. Его элемент воды смог легко поглотить все атаки Арвентури, заставив того отступать, не в силах что-либо сделать с противником. Его стальной элемент мог пригодиться против жесткой защиты, но вода имела свойство мягкой защиты, способной поглощать атаки. Вот только Ара также был непробиваемым человеком, и вода не смогла нанести ему сильный урон. После 20 минут поединок было решено завершить ничьей. Кроме того, был объявлен лимит времени в 10 минут, чтобы не превращать турнир в бесконечную войну. На арену приглашается Селестия Райт, 7-й уровень сферы великого мастера. Не смотрите, что она хрупкая, маленькая и миленькая девочка. В душе она непобедимый монстр, которого не в силах усмирить даже великий мастер 10-го уровня. Ее тело – это абсолютное оружие. Не каждый высокоуровневый мастер может похвастаться подобным. Вторым участником на арену приглашается Магнус Шефер. Он в комнате отдыха участников Селестия сидела в позе для медитации. Ее руки лежали на скрещенных ногах, ладонями вверх, а пальцы были растопырены. Маленькие желтые змейки молнии скакали с пальца на палец. Внезапно глаза девушки раскрылись и вся комната задрожала. Пара белых молний вырвалась из тела девушки и вонзилась в рядом стоящую мебель, отчего та сразу же взорвалась, а деревянные осколки воспламенились. Сдерживай свою силу. Молния – агрессивная стихия. Потеря собственного контроля ведет к тому, что стихия может взбунтоваться и навредить собственному носителю. Это, по сути, обоюдоострый меч. Если ты будешь небрежна, то можешь сильно пострадать. Селестия кивнула. Да, учитель, я стараюсь сдерживаться, но чем ближе наш поединок, тем быстрее мне хочется все это закончить. Мне хочется побыстрее встретиться с ним. По стене пошла черная трещина. Затем она стала увеличиваться. Пара тонких рук протиснулась вперед и силой раздвинула пространство. В образовавшийся пространственный проход вышла женщина с белыми волосами. У нее была пара костяных рогов, а также нежно-белые чешуйки на шее, щеках и руках. Ее золотистые глаза были наполнены бесконечной силой и гордостью. Беловолосая женщина подошла к Селестии и нежно погладила девушку по голове. «Знаю, ты должна сдерживать свои порывы. Ваша встреча неизбежна. Поэтому ты должна просто быть спокойной и ждать этого момента, но не нагнетать обстановку. Излишнее волнение не даст тебе ничего хорошего». «Хорошо, учитель, я буду слушаться вас». Женщина улыбнулась. «Знаю, ты чрезвычайно одаренная девушка, но еще ты очень добрая. Твое сердце не рождено для сражений, но в нем есть несгибаемая воля, сравнимая с волей моего клана. Ты не сдашься, и я не допущу этого. Шанс твоего морального поражения настолько низок, что я даже не верю в возможность такого исхода, но если ты однажды оступишься, то уже никогда не поднимешься. Селестия встала со своего места и поклонилась учителю. Благодарю вас за вашу заботу. Я не подведу. После этого она направилась на арену. Магнус был первым. Его появление было обычным. Он казался очень скромным юношей с приятной внешностью. Он носил при себе сумку, крепящуюся на поясе. Из оружия он принес меч, но его сила была под сомнением. По некоторым признакам, люди предполагали, что это обычное оружие без каких-либо магических эффектов. Затем появилась Селестия. На ней был надет спортивный топ и шорты, а ноги были босыми. Селестия никогда не пользовалась оружием или защитой, так как ее тело было по-настоящему смертельным оружием. При своем появлении она также не проявляла ни высокомерия, ни пренебрежения противником. Ее сила требовала особой физической активации, поэтому она не могла использовать ее для показухи. В отличие от обычных магических навыков, ее навыки действовали внутри тела и имели не только положительный эффект в виде усиления, но и отрицательный в виде быстрого выгорания энергии, а также сильного разрушающего эффекта, наложенного на тело. Проще говоря, слишком большие нагрузки отрицательно сказываются на ее хрупком теле. Селестия строго осмотрела противника. Магнус – это мастер магических построений, причем довольно неплохой. Девушка на глаз оценила угрозу юноши и спокойно предупредила его. «Предлагаю сразу позаботиться о защите. Другого шанса я тебе не дам». Магнус нисколько не смутился и не обиделся на ответ противника. Он, как и многие другие, знал об истинной силе девушки, которую нисколько не стоит недооценивать. Юноша уважительно кивнул в ответ. В его руках появились магические инструменты. Это были различные уменьшенные массивы, готовые к использованию. Юноша вынул 8 мечей и 4 щита размером с палец взрослого человека. 4 щита, 8 мечей. Это был коронный навык Магнуса, с которым он победил многих своих противников. После взмаха руки инструменты подлетели в воздух и стали увеличиваться. Потоки энергии стали кружить вихрем вокруг сжатых магических массивов. Маленькие мечи наполнились энергией ветра и превратились в полупрозрачные клинки, парящие в воздухе. Их размер колебался от метра до двух из-за разного назначения. 4 щита упали на землю и впитали энергию земли, превратившись в 4 темно-бурые каменные плиты. После пары махинаций руками каменные плиты разделились на осколки и стали кружить вокруг юноши. С помощью этого навыка Магнус защитился от большинства навыков противников. «Готов, позволь испытать твою силу в полной мере». Тон юноши был немного вызывающим, но на деле он немного остерегался противника. Всему причиной была молния как основная стихия девушки. Это настоящий бич магических навыков. Селестия присела, преклонив колено к земле. Зрители вначале решили, что она хочет сдаться, но потом увидели, как девушка кладет свои ладони на землю и перераспределяет вес своего тела, как будто готовясь к низкому старту. Ее спина слегка выгнулась, а взгляд наполнился силой, из-за чего Селестия была похожа на гепарда, готовящегося к броску. Импульс. Под руками и ногами Селестии стали искрить молнии. В ее глазах проскочила искра, и девушка буквально исчезла со своего места. Зрители в шоке раскрыли рты. Ее скорость была намного больше, чем в прошлые разы. Оставив пару следов из искрящихся молний, Селестия появилась позади юноши. Ее удар ногой был направлен в шею, но парящие камни вокруг юноши неожиданно ускорились и блокировали атаку девушки. В этот же момент пара мечей уже наносила удар. Селестия топнула по камням и отлетела в сторону. Мечи рассекли след из молнии и вернулись на исходную позицию. Скольжение молний. Ноги и руки девушки покрылись белыми разрядами молний. С этим она снова исчезла, а ее скорость стала просто запредельной. Каменная броня Магнуса действовала на автомате, независимо от самого юноши, поэтому они поспевали за скоростью девушки, но вот в глазах многих участников турнира, наблюдающих бой на своих экранах, рябили. Они видели всплески энергии и разряды молний, касающиеся вращающихся камней. Мечи вроде бы начинали свои движения, но постоянно оставались на своих местах. Их скорость активации была слишком медленной. Когда они получали команду к атаке, то противника в том месте уже не было. Сам Магнус не видел движений девушки и просто ловил следы молний взглядом и пытался атаковать их. Вдруг молнии исчезли. Селестия появилась неподалеку от Магнуса. Ее вид уже был изменен. На ее шее и щеках появились белые чешуйки, а глаза стали золотистого цвета. Селестия посмотрела на противника, а затем закрыла глаза. Ее тело внезапно стало испускать странные электрические импульсы. Вдруг за ее спиной появились крылья из молний, которые уплотнились настолько, что там можно было разглядеть белые перья. Это были крылья наподобие ангельских, но состояли они из молний. А на голове девушки появилась пара коротких белых рогов. Они сформировались из той же молниеносной энергии. Селестия снова опустилась к земле для броска. Но в этот момент из-под ее тела вырвался мощный импульс, от которого земля покрылась трещинами. Импульс небесного дракона. Р-р-р-хра. Магнус в оцепенении смотрел на противника. Он был шокирован ее изменением и напуган ее аурой. Он видел, как из молнии за спиной девушки формируется нечто величественное, как гора, и смертоносное, как катастрофа. У него была длинная зубастая морда и золотые глаза. Тело, покрытое белой чешуей и белоснежные пернатые крылья. На голове монстра, словно корона, была пара длинных белых рогов. Ах! Вдруг взгляд существа коснулся глаз Магнуса. Парень упал назад от шока. Его руки дрожали. Он смотрел в пустоту, и только спустя какое-то время он напомнился, что там никого не было. Взрыв. Мощный удар разнес каменную защиту за спиной юноши. Магнус был отброшен взрывной волной вперед. Мечи. Взмахом руки он заставил мечи вращаться вокруг себя, но внезапно понял, что часть его мечей была разрушена. Еще один взрыв. Парня отбросило в сторону. Казалось, будто на арене разыгралась причудливая картина. Юноша почему-то летал из угла в угол, при этом постоянно происходили непонятные взрывы. Все участники турнира смотрели в шоке на происходящее. Селестия стала прекрасным и неприкосновенным призраком. Неуловимая и сильная, она проносилась по арене, словно всемогущая воительница. Вдруг перед Магнусом появилась тень. Он поднял уставший и растерянный взгляд и увидел прекрасного ангела. Один взмах руки и сотни молний прорвались в тело юноши. Его рот наполнился кровью, после чего юноша потерял сознание и упал. Победа! Воодушевленный крик судьи вывел зрителей из транса. Даже судья до глубины души был поражен силой девушки. После шокирующей победы Селестии, на арену вышли не менее удивительные участники. Демон Кинг, как всегда, закончил свой бой блестящей победой. Его противник не смог выдержать и одного удара мечом. Зрители, как и участники, осознали только одно: чтобы победить демона, нужен кто-то, обладающий феноменальной атакой или защитой. Равные силы тут не помогут. После этого на арену вышли еще 4 пары, но их силы были примерно равны и закончились длительным противостоянием. Самым шокирующим поединком был бой Сапфиратти. Принцесса, на которую делали ставки, как на одну из трех сильнейших, внезапно проиграла свой поединок. Это вызвало много шума, но девушка лично вышла на арену и утихомирила зрителей, объяснив поражение тем, что в самом начале она не скрывала своей силы и действовала всерьез. Поэтому, когда турнир дошел до финала и многие бойцы достали свои уникальные навыки и раскрыли свою истинную силу, она заметно отстала от них. Такой ответ сильно разочаровал фанатов девушки и других зрителей, а в особенности императора, наблюдавшего за поединками с мест для почетных гостей. Тем временем судья объявлял начало нового поединка. На арену вышла Вия Фулдарк. Ее оппонентом был Донатофорти. Юноша был одним из сильнейших в морской академии. Его бои всегда проходили с невероятной зрелищностью. Доната был одет в легкую броню голубого цвета. Ее материалом была кристаллизованная вода с глубин океана. Эту броню создавали с помощью мастеров магических построений, а не с помощью кузнецов. Ее главным аспектом была способность складываться. Юноша носил специальные украшения на руках, ногах, шее, поясе и даже специальные кольца на пальцах и серьги в ушах. Все эти вещи были контрольными точками для активации брони. Что касается оружия, то он пользовался стеклянными клинками. Это было оружие, сделанное мастерами из имперской семьи. Вне арены это были артефакты не ниже второго уровня. Их цена и сила просто невообразимы. Для многих зрителей такое снаряжение казалось показухой, но знающие люди понимали, что морская академия имеет достаточно большое влияние и ресурсы, которыми не обладают местные фракции. Вия для поединка надела боевое платье с блестящим черным нагрудником и длинной юбкой. Ее ноги были обуты в туфли черного цвета с длинной тонкой шпилькой. Такие туфли были очень неудобными для поединков. Длинные шелковистые волосы девушки были забраны в пучок с помощью пары стальных шпилек. Эрик, увидев девушку, подсознательно сравнил ее с Марией. Они были чем-то похожи, хотя это было неудивительно, все-таки Мария была теткой Ви. Появление пары бойцов было слишком разным. Доната выскочил на арену, словно дикий лев. Воздух вибрировал. Зрители видели искрящиеся голубым цветом капли воды, парящие в воздухе над ареной. Капли воды собрались в монстра и стали плавать в небе, словно это была вода. Монстр сделал пару кругов по арене и приземлился рядом с юношей. Вея, в свою очередь, элегантно вышла на арену. Ее шаги были смелыми и плавными. Она не была медленной, но и не спешила. Ее аура была сдержанной, но внешний вид девушки придавал ей какой-то взрослый шарм. Она была похожа на опытного мастера, пришедшего проверить вспыльчивого мальчишку. Долина штормовых ветров придерживалась силы в решении своих проблем, поэтому они видели в ее действиях нерешительность, но многие другие замечали, насколько она была собранной и уверенной. Ее глубокий взгляд был отнюдь не тем, который может принадлежать подростку ее возраста, в нем была какая-то таинственность и мудрость. Доната смерил игривым взглядом девушку и, надменно улыбаясь, произнес: «Девчонка, ты можешь сдаться прямо сейчас. Все твои старания бесполезны против меня. Ты всего лишь жалкий подражатель истинных мастеров. Сколько слов, жаль, что они всего лишь мусор». Никогда не думала, что элита морской академии окажется таким отбросом. Может, тебе самому сдаться и не испытывать мое терпение, ведь потом ты будешь визжать как девчонка. Слова Ви кололи прямо в самое гордое место Доната. Он редко встречал людей, вступающих в словесную перепалку. Обычно люди отступали перед ним и, поджимая свои хвосты, бежали с арены. «Ты, зараза, я раздавлю тебя. Ты будешь ползать по арене на коленях, но я не отпущу тебя так просто. Ты должна будешь. Может, будешь драться? Твои слова воняют. Ой, нет, я забыла, ты же отброс. Наверное, этим же и питаешься. Тогда советую полоскать рот. Не стоит травить людей, они же хотят нормально жить. После тебя им придется бежать к урне, каждый раз, когда они будут вспоминать тебя». Доната буквально закипела от гнева. Его сила взорвалась, заставляя воздух вокруг него дрожать. Голубой свет загорелся на доспехах, а клинок перестал быть прозрачным, когда его лезвие наполнилось силой. «Сдохни, тварь!» Ярость морского леопарда. Все тело юноши наполнилось силой. Он напал на девушку. Его атака несла несокрушимое подавление. Он был подобен горе, обрушающейся на маленький красивый цветок, который мог быть в любой момент раздавлен его силой. Взрыв. Арена содрогнулась, и в ней появился глубокий кратер. В центре кратера стоял юноша. Его взгляд был темным, а сила постоянно колебалась. Он тяжело дышал. Его гнев не успокоился. Доната поднял ногу и с силой ударил вниз. Послышался хруст. На лице юноши была мрачная улыбка. «Жалкая тварь, я морской король, а ты всего лишь мелкая рыбешка, заплывшая не туда. Ха-ха-ха». Юноша громко рассмеялся. Он только что понял, что его разозлила девчонка, у которой нет никаких способностей противостоять ему. От этого он выглядел глупо. Поэтому его смех постепенно стал жутким и злобным. Его опозорила какая-то слабая девчонка. Но внезапно его смех был прерван мягким и нежным голоском. «Ты уже закончил? Может, начнем драться?» Смех юноши резко прекратился. Он посмотрел в сторону голоса и увидел мило улыбающуюся Вею. Она была в полном порядке. Доната был ошеломлен. «Как ты сбежала? Я ясно чувствовал, как раздавил тебя своей ногой». Вея удивленно уставилась на него. «Что за глупые фантазии? Ты долго стоял на месте и таращился на меня. Я думала, что ты влюбился в меня, но потом ты странно рассмеялся». Вся арена буквально тряслась из-за этого. Девушка указала на судью пальцем и кокетливо произнесла: «Вон, посмотри на этого парня. У него от твоего смеха даже волосы на голове встали дыбом. А потом ты его так напугал, что его волосы взяли и выпали». Судья неловко погладил свою лысую голову. На его лице было смущение. «Что ты там несешь? Он с самого начала был лысым. Правда? Ты уверен в этом?» Доната злобно уставился на девушку и громко прорычал: «Что ты имеешь в виду?» В ответ Вея лишь мило улыбнулась. «Хэм-эм-эм. Да так, ничего. Не понимаю, что произошло, но в этот раз ты точно сдохнешь. Давай, я жду». Вея говорила с намеком на нетерпеливость, будто Доната уже целую вечность болтает, ничего не делая. Это так раздражает. Юноша снова призвал всю свою силу. Морской леопард злобно зарычал. Его внешний вид резко изменился. Ранее этот спокойный свирепый зверь просто тихо лежал у ног своего мастера, но теперь он превратился в неистового зверя, который всем своим видом говорил, что он разорвет своего противника на части. Его аура резко увеличилась в силе. Звериная ярость выплеснулась диким потоком энергии, которая подобно морской волне неслась к Вие. Девушка взмахнула черным мечом, рассекая волну энергии. Тьма вырвалась из ее меча и одновременно с отраженной атакой, тело девушки превратилось в иллюзию, которая рассеялась в темноте. Поток темной энергии плыл по арене как туман, постепенно закрывая обзор зрителям и доната. Юноша усмехнулся атаке, которая не несла для него никакой угрозы. Очищающая волна. Элемент воды способен вызывать некоторые побочные эффекты, вроде ускорения лечения и способности противодействовать ядам. В навыках атаки этот эффект немного меняется. Вместо лечения и очищения он создает ослабление навыков противника. Это своего рода лечение себя от угрозы противника. Волна энергии синеватого цвета вырвалась из-под ног юноши и превратилась в гигантскую волну, охватившую всю арену. Ее высота была невелика, всего около нескольких метров, но эффект от нее все равно задевало все, что находилось на арене. «Ты не сможешь спрятаться от меня», юноша осмотрелся и, увидев слабое искажение пространства, атаковал. Рассекающий поток, меч Доната упал сверху вниз, создавая тонкую струю воды, которая подобно хлысту стала искривляться, а затем она упала вниз, нанося удар по девушке. Вия вылетела из облака тьмы и, пролетев несколько метров, приземлилась на пол арены. Из ее плеча вырвался плотный поток крови. «Ха-ха-ха, я нашел тебя, а теперь ты можешь сдохнуть, никудышная девчонка». Юноша посмотрел на зверя. «Разорви ее на части». Стоило ему произнести призыв к атаке, как монстр злобно оскалился и со всей силы рванул к своей жертве. Его пасть широко распахнулась, и он был готов убить девчонку. Вия не успела даже подняться, как ужасная жажда крови связала ее. Аура монстра была особенной, она сковывала своих жертв, не давая им и пальцем пошевелить. Это была сила зверя, точнее ужас хищника, приближающегося к своей жертве. Видя зверя, растерзавшего свою добычу, Доната взорвался от смеха. Его самолюбие было немного потешено, когда он видел обидчика, лежащего в луже собственной крови. «Теперь ты должна понять, как ничтожны твои старания. Ты не способна даже пальцем коснуться моего тела. В следующий раз, когда ты увидишь меня, ты должна будешь приветствовать меня, стоя на коленях, и звать господином». Ха-ха-ха. Юноша собирался уйти с арены, когда судья за его спиной послышался нежный голосок. «Ты решил сдаться и не обижать меня, так как я слишком милая. Ты настоящий мужчина, я принимаю твое поражение». «Что за черт, как ты все еще стоишь на ногах?» Доната яростно взревел. Его глаза налились кровью. Он не верил своим ушам и глазам. Как она могла все еще стоять? Да и куда делась вся ее кровь? В ответ девушка снова мило улыбнулась, делая вид, что не понимает. «Вначале ждала, что ты будешь драться, но потом ты так и остался стоять на месте, все так же таращись на меня. Я очень вежливая, поэтому не решилась бить первой. Вдруг мое очарование оказалось слишком сильным, и ты просто не можешь поднять на меня руку. А потом я подумала, с чего я так смущаюсь, ты же мне никто. Я очень сожалею, но мы не пара, поэтому я хотела ударить, но внезапно увидела, как этот лысый судья смотрит на нас, и решила все-таки подождать. Вдруг ты все-таки передумаешь, но потом ты отвернулся и пошел с арены. Я так счастлива, что ты уступаешь мне свое место». Судья почесал лысину и подумал, чего она так цепляется к моей голове. Но по сравнению с судьей, Доната был в полном замешательстве. Получается, что он чуть не отдал свое место какой-то бесполезной девке. Как бы на него потом смотрели другие, он же полностью выставил себя на посмешище. Нет, стоп, это она была той, кто все время высмеивает его. Доната выпустил яростный поток энергии. Его аура больше не сдерживалась. Он был готов убивать. «Аррррр! Сдохни, тварь!» Доната атаковал в паре со своим зверем. Мощная подавляющая волна вырвалась вперед, сводя силу противника к минимуму. Яростный зверь подавил Вию своей аурой, заставляя ее застыть на месте. В этот момент Доната высвободил свой меч и нанес удар. От его меча Вия раскололась на две части и рассеялась миражом в пространстве. «От меня не спрячешься. Я знаю, что ты здесь». Новым ударом меча Доната поразил мутную тень в нескольких метрах позади Вии. Она снова рассеялась, затем он атаковал еще раз, потом еще раз и, наконец, его меч задел живот девушки. От его удара на арену брызнула свежая кровь. Вия, издав слабый сдержанный крик, отпрыгнула назад. Но зверь Доната уже был готов к этому. Он стремительно набросился на девушку, все еще находящуюся в воздухе. Вместе они врезались в пол арены, создав небольшую вмятину. Доната прыгнула и моментально достиг этого места. Его удар мечом снова ранил девушку, но она успела избежать смертельного урона и отступила. Юноша усмехнулся. «Жалкие попытки бесполезной девчонки. Ты всего лишь мусор». Его тело слегка выгнулось вперед, в его глазах вспыхнул синеватый свет, а аура всколыхнулась. Юноша временно отпустил меч и выставил две руки вперед. Создав хватательный жест, он прокричал. Яростный рев морского зверя. Поток энергии синего цвета сформировал огромную пасть морского хищника. Она с силой врезалась в девушку, отбросив ту на десятки метров к краю арены. «Тебе хана, лови смертельный раскол моего меча». Юноша прыгнул как яростный хищник и нанес удар. Вия попыталась уклониться, но внезапно подкравшийся зверь блокировал ее движение. Девушка уже привыкла к силе монстра и смогла немного уклониться от атаки мечом. В этот момент его кончик нанес еще одну рану. Девушка истекала кровью, но постепенно отступала назад. Доната злобно улыбнулся и атаковал. Рассекающий поток. Меч выпустил струю воды, и она снова под высоким давлением превратилась во всерассекающий кнут с непредсказуемой траекторией полета. Девушка была застигнута врасплох. Ей уже больше не было смысла отступать. Кнут поразил ее, и девушка превратилась в пыль. Иллюзия была уничтожена, и бой на арене завершился. Судья с удивленным выражением лица вышел вперед и объявил: «Поздравляю с победой, Вею Фулдарк. Это был довольно необычный бой и должен сказать, что сам такого не ожидал». Доната скривился в лице от шока. Он вначале решил, что ослышался, но потом, когда он повернулся к судье, чтобы переспросить его и начать ругаться, то увидел, что за его спиной была полупрозрачная стена энергии. «Что происходит? Почему я за пределами арены?» В этот момент рядом с ним появилась тень, которая приобрела частично различимые черты Ви. Тень улыбалась, когда положила свою руку на плечо юноши и обхватила его за шею. Она приподняла руку и прикрыла рот, когда стала шептать ему на ухо: «Скажу тебе по секрету, я уже достигла сферы теней, и моя сила носит название «Сфера сновидений». В следующий раз запомни, чем больше ты что-то хочешь, тем труднее это получить. Моя сила всегда будет усиливаться от твоих желаний, поэтому с твоим безграничным высокомерием победа с самого начала была нереальна. Хэммм, чертова девка». Юноша махнул рукой, но что он мог сделать тени? Иллюзия рассеялась, и юноша остался полностью униженным с разрушенной гордостью. Он был клоуном у многотысячной толпы на глазах. Вия, прежде чем покинуть арену, посмотрела на парящий недалеко от нее агрегат. Это был дрон, созданный с помощью магических рун и массивов. Он вел трансляцию вне магического барьера. С его помощью снималось появление и уход участников, а также снималась реакция зрителей, судей и вся арена в целом. Вия взглянула на дрон и произнесла: «Тебе не проиграю». Ее печь звучала крайне сильно и уверенно. Многие участники восприняли это так, будто она бросает им вызов. Но истинный получатель обращения был Эрик. Он усмехнулся и ответил: «Буду ждать нашей встречи». Хотя его ответ не был получен другими, Вия знала характер Эрика и понимала, каким будет его ответ. Поэтому она улыбнулась и покинула арену. Ее демонстрация силы была очень впечатляющей. От начала и до конца прошло всего несколько минут, но в ходе этого поединка она не получила ни одного удара, а противник буквально по собственному желанию покинул арену. Со стороны это все выглядело странно подозрительно, но опытные мастера знали, что это были иллюзии, причем очень высокого уровня.